Глава 7. Воскресенье. Анну Игоревну прооперировали. Арина Юрьевна и Соня в порядке. Смотрим мультики. Гуров прочел сообщение от Гриши Долгова и вышел из вагона. На перроне его давно ждал одетый в зимнюю куртку Кричко. «Холодает, старина!» «Не говори, зима на дворе, а этот хэллоуинский шабаш все не заканчивается». «Ну, потерпи до завтра. Нам бы только день простоять, да ночь продержаться». «Значит, готов к труду и обороне?» «Всегда готов. Особенно, если место боевых действий — дом. Ну или наш кабинет с заначкой из Наташкиных пирогов». «Может, сразу в ресторан?» «Неожиданно. Тогда почему не полный комплект ликования по поводу моего приезда? Красная дорожка, каравай, ты в кокошнике». «В сарафане неудобно протокол осмотра места происшествия писать. Началось в деревне утро». В ресторане рядом с бутиком «Пети Трианон», не к ночи будь помянут, обнаружен официант с перерезанным горлом. Ждут только нас. «Мария меня убьет». «До свадьбы портного-то доживи». «Ого! А чего я еще в своем царстве не знаю?» «Все остальное», — Кричко остановился у ларька с кофе, «слава богу, по-старому». «Орлов просил передать, что доволен». «Тогда давай заскочим по дороге к нему». «Это что-то новенькое. Просто надо, чтобы он со всем своим авторитетом одному декану позвонил». «Будем спасать карьеру Анны Игоревны?» «У нас с тобой работа такая, людей из беды выручать». «Это звучит гордо». «Кофе человеческий, без латте-арта. Держи».